Глава 8. Военный совет, в который герои смотрят на звезды и строят планы. Совет устроили в парадном зале Шампо. Никогда прежде роскошный зал не видел такой низкородной черни, как головорезы из черной лодки, но Лео позвал всех живых. Их осталось 18. Лишь 18 живых во всем кольце, не считая тех, кто захвачен тенями. Мрачные колонны терялись в темноте сводов, несколько свечей да магический светильник Келены, вот и весь свет. Крыт с напряженным вниманием смотрел на старшего магика. Лео выглядел как изможденный, сгорбленный старик. Даже хуже, чем Скетти. Подчинение армии марлингов отнимало у него все силы. Крыт не понимал, как он собирается драться, если едва переставляет ноги. Симая напился. Перед ним и сейчас стоял кувшин с вином, судя по запаху, запасы из подвала Гранта. Впрочем, любое другое вино уже давно превратилось бы в бесполезную брагу от такого обилия нежити. Тайчо налил в свой стакан, пихнул кувшин веснушки, а сам выпил залпом, как не пьют благородные вина. Крет привычно разозлился, на миг позабыв, кто на самом деле его родич и какой ловкостью обладают его руки. Даже если в голове гуляет хмель. «Мы все, наконец, в сборе», – произнес Лео потусторонним голосом. Он словно уже уходил за грань жизни, превращаясь в бесплотную тень. «Ты ждала Италя, мерзавец?» – с горькой усмешкой спросил Симая и грохнул донышком стакана о дубовую столешницу. «Да», – не стал отпираться магик. «Скажем прямо, без Крыта наше дело не стоило выеденного яйца». Все взгляды обратились к нему. Эйталь удивленно уставился на Лео. «Приятно слышать, что ты незаменим, но Крыт не понимал, что имеет в виду его друг». «Брахитанка, отчего-то нежно привязана к тебе», – пояснил Грант. «Недаром она проникала в твои сны и заманила на свой остров». Крыт поежился. Холодок пролез, словно бы под самую кожу. «Поэтому тебе придется пойти навстречу и надеть амулет на ее шею». «Мне?» – ужаснулся Крыт. Он вспомнил бегство из Чедарта, одержимых черными тенями людей, бьющихся о невидимую стену. Помнил масляную черноту глаз и оскаленные в животной ярости рты. «У тебя будет целая армия нежити. Трупам не страшны тени. Они же разорвут горожан!» – воскликнул Джанио. Крет вздрогнул и повернулся к здоровяку, не ожидавший обнаружить в простолюдине хоть крупицы разума и чувств. «Упыри почуют тепло человеческих тел. Господин маг, как вы удержите их? Как-нибудь?» Сдержанно ответил Лео, очевидно, он не был уверен в своих силах. «Я постараюсь, но потери бывают на любой войне, кому-то не повезет». Крет погрузился в свои мысли. Почему-то вспомнилась Люсиола, которая осталась в охваченном злом Чедарте. Если он пойдет навстречу Брахитанке, возможно, бледная томная красавица выживет. Кто-то должен это сделать. Но как же страшно, помилуй Адара. Крыт окажется между армией теней и нежитью, которая в любой момент может сорваться с поводка старшего магика. Внезапно на его плечо опустилась тяжелая ладонь. «Не трусь, твое высокородие. Я пойду с тобой», – пообещал Симая. Крыт проследил за его второй рукой, прохвост взял кувшин и отвел руку куда-то за спину. В мертвой тишине несколько секунд чего-то ждал. Потом с удивлением и разочарованием поставил обратно. И Таль понял. Тайчо забыл о гибели Ренки. Она всегда была рядом с ним, чтобы принести вина, начистить сапоги, прикрыть спину в бою. А теперь одноглазой рабыни нет. Некому налить в кувшин и некому защищать тылы губернаторского наследника. «Ладно, пойдешь со мной». Сбрасывая его руку с плеча, согласился Крет. «Придется присматривать за родичем. Пропадет еще без своей рабыни. Да и вообще, вдвоем они сила». «В таком случае вот мой план», – произнес Лео. «На рассвете мы сломаем ворота и войдем в город. К Крит выманит брахетанку. Интересно, как я это сделаю? Скажешь, что в противном случае мы спустим нежить на ее детей. Пожал плечами бывший старший магик. Отчего-то мне кажется, что она выйдет. Крит содрогнулся. Лео не доводилось встречаться с повелительницей теней вживую. Он не представляет, на что она способна. А если Тэмми снова распадется на тучу скорпионов? Или превратится в какую-то другую мерзость? На кого тогда надевать амулет? Когда с брахетанкой будет покончено, я уничтожу жилу Акали. Промолвил в заключение Лео, повергая Крита в изумление. Мою жилу? Ну зачем? Старший магик посмотрел с усталым укором. Крит, я едва держу марлингов на цепи. Что будет с городом, если они почуют столько еды? Нежить истребит Чеддерт вместо черных теней. Крит глянул недоверчиво. Ему казалось, Лео отлично справляется. Зачем идти на такие крайние меры? И что будет с Шимой? Если мы выживем в этом бою, я подарю тебе любую из оставшихся жил, пообещал Грант. Крит снова ощутил на плече успокаивающее похлопывание. Симая широко провел рукой по спине родича, утешая. Мол, еще с черными тенями надо разобраться, чего заранее переживать. Крит вздохнул. И правда, ему завтра предстоит встретиться с Тэмми. Может, никакие жилы ему уже не будут нужны? Эта мысль наполнила его веселой злостью. Усталость забылась. Крит упруго поднялся. «Если все решено, давайте веселиться. Мы не знаем, выживем ли завтра. Так будем пить и гулять, как в последний раз». Келена зарделась, а остальные приняли предложение с живым одобрением. «Хоть ты маг, а не дурак», – похвалил Джаню. «А маги что, не люди?» – поддержал Веснушка. «Так и быть, будем праздновать». На бледных губах Лео играла улыбка. «Гулять так гулять», – заключил Тайчо и повернулся к Крету. «Молодец». Что именно он имел в виду, Эйталь так и не понял. «Пьяный дрой, никогда к нему не привыкну!» Крит едва не свалился с крыльца, увидев обращенные к нему синие лучи глаз. Тайчо в последний миг успел подхватить родича за локоть. Драугар переступил с ноги на ногу, брякнул кольчугой и замер, укоризненно глядя на изрядно напившихся смертных. «А мне даже любопытно, как твой приятель будет его упокаивать!» – хохотнул Симая. «Сдается мне, эта тварь не ляжет послушно, даже если уничтожит жилу». Криту отчего-то это тоже показалось смешным. Жаль будет, если он не сможет увидеть битвы века. Он засмеялся, снова чуть не клюнул носом ступеньку, и прохвосту пришлось усадить его прямо на стылую лестницу. Сам Димахер устроился рядом, легкомысленно закинув ногу на ногу. Крит потер ладонями лицо. Мороз пощипывал кожу, но внутри от горячительных напитков держалось приятное тепло. Симая вытащил фляжку, открутил крышечку и глотнул. Его лицо приобрело мечтательное выражение. «Какая восхитительная женщина эта трактирщица из снулой рыбы! Так бы и женился!» «Да», – подтвердил Крит. «Сюзанна просто огонь! Ты тоже попробовал этих сладких яблочек?» Удивленно возрился Димахер. «И что же, понравилось?» Эйталь загадочно пожал плечами и похлопал родича по плечу. Симая задрал голову к небу. Высокое, темное, оно было усыпано звездами густо, будто манной крупой. «Когда все закончится, обещай, что сразу поедешь за Олой. Не дело всяким принцам ухлестывать за моей сестрой. А ты разве не поедешь со мной?» – осторожно спросил Крит. Он немного оробел. Симая был так уверен, что юная принцесса сбежит из-под венца с незнакомым чеддартским гером, вдобавок проклинаемым всеми магом. Они и виделись-то всего раз. Олайя, может, уже и думать забыла о его существовании. «Меня все еще разыскивают в Империи», – напомнил Тайчо. «И теперь должно быть еще настойчивее, чем раньше». «И как же я выкраду твою сестру из императорского дворца?» – почесал макушку Гер. Он на минуту даже позабыл, что собрался завтра умирать в бою с брахетанкой. «Попросишь моего приятеля снарядить тебе такую же армию?» – выдал гениальный план Димахер. «Поверь мне, девочку тебе привезут уже в Клейн. Да еще и приданного дадут, чтоб только мертвяки остались по эту сторону кольца». Крит засмеялся, но потом задумался. План отдавал тем же безумием, какое олицетворял собой изгнанный сынок губернатора. «Ладно», – пожал плечами Эйталь, успокоенный тем, что брать Рэму приступом ему пока не требуется. «Когда-нибудь потом, когда они с Лео развернутся, им станет тесно в пределах проклятого кольца». «А чем займешься после войны ты, про... Симая? Продолжу путешествовать?» Без колебаний отозвался родич, закинул руку на плечо Крета и притянул к себе, обдавая винными парами. «Я еще не весь мир видел. Много чудес, о которых даже и не слыхал. Тебя же ищут везде», – встревожился Эйталь. «Как же ты?» «Ну, ищут меня не везде, а только, пожалуй, в дюжине государств», – утешил его Тайчо. «Давно хотел узнать, какие люди живут там, за Желтой рекой. Правда ли, что у них кожа цветом, как лимон, а глаза, как две щелки?» Крет представил таких человечков и снова засмеялся. Задница онемела от холодной ступеньки, но если не считать этого, жизнь казалась прекрасной. Несмотря на сверкающего злыми глазами Драугра и родной город, полный черных теней. «Назовите старшего сына моим именем», – сказал вдруг Тайчо. И это тоже показалось забавным. Симайя Эйталь, наследник и владетель. Ну и смех. Но если ребенок, как прохвост, родится с мечом в каждой руке, так и быть, будет Симайей. «Вот сам его и наречешь, дядюшка», – закинув руку поверх руки родича, решил Крэ. И снова посмотрел на небо.